Глава вторая. Служение в Америке. Через день по приезде в новую страну, в воскресенье, Николай пошел на свое первое в Америке богослужение русских баптистов. Был день вечери Господней. Братья попросили Николая совершить вечерю Господню, так как в их группе не было рукоположенного брата, и хотя бы временно взять на себя служение пресвитера. При единодушной поддержке всех членов Николай согласился временно нести служение. Так он и нес это служение с 1993 по 1999 год. Постепенно членов становилось все больше и дошло до 80 человек. Собирались сначала в одной американской церкви, затем в другой, арендуя их помещение для богослужения и спевок. В воскресенье начинать собрание приходилось рано, в 8 часов утра. Вечером же собрание было, как у всех, в 5 часов. Хотя церковь была небольшая по численности, но очень дружная. Собрания проходили интересно и насыщенно. На каждом собрании, особенно вечером, кроме проповедей, были так называемые свободные программы до 30-40 минут, в которых каждый мог принимать участие, как члены церкви, так и гости. В программе были песни, стихи, свидетельства. До начала вечернего воскресного собрания один час посвящался разбору Слова Божия. Все собрания проходили оживленно и с участием всех желающих. С теплым чувством члены церкви вспоминают общие обеды здесь же, в столовой молитвенного дома, проходившие в атмосфере простоты и братской любви. В 1999 году по настоятельной просьбе Николая его в связи с болезнью освободили от служения пресвитером церкви. Он оставался в церкви почетным пресвитером с обязанностями пресвитера-наставника. В этом же году, по просьбе другой братской русскоязычной церкви, действующей в этом же городе, эта группа верующих численностью в 70 человек объединилась с ними в одну поместную церковь «Свет Евангелия». Николай, его жена и дети стали членами этой церкви и выполняют в ней посильное служение.